Глава 37. Анна. Вторник, 9 апреля 2019 года. 11:50. Я сижу перед дверью кабинета, в котором будет проводиться допрос, вцепившись в ручки своей сумки. Я столько раз уже повторила про себя свою историю, что могла бы пересказать ее во сне, но теперь мне нужно остановиться, чтобы сильно не расслабиться. Я должна быть убедительной, немного нервничать, умолкать, как будто копаясь в настоящих воспоминаниях, а на самом деле припоминая следующую порцию лжи. Нельзя, чтобы каждый следующий этап истории был уже под рукой. Все должно происходить как можно естественнее. Интересно, когда я стала такой хорошей лгуньей? Утро прошло по плану. Проснувшись, я не ощутила у себя на груди неподъемного страха. Вымогательство Марго должно было усугубить мою тревогу, но вскоре я поняла, что это настоящий подарок. Она дала мне что-то, что я могу контролировать. Или кого-то. Я не могу передвигаться незамеченной, а она может. И она это сделает. Для нее ставки почти столь же высоки, как и для меня. А еще инспектор Конати и папка, которую мне передали похитители, в которой были все детали исчезновения ее сына. «Я очень сожалею, что с ее сыном такое случилось, правда», говорила я главному инспектору Уитмену. «Ей пришлось пережить ужасное событие. Но это не значит, что она имеет право преследовать меня и мою семью. Я уверена, вы понимаете, почему я расстроена». Я объяснила, что если я показалась инспектору Конати несговорчивой или раздраженной, то это объясняется стрессом на работе. Я намекнула на операцию Шабира, напомнив о клятве о неразглашении, когда дело касается моих пациентов. Он долго извинялся и пообещал, что решит этот вопрос. Мне оставалось только снять наличные и ждать, когда Марго окажется в моей ловушке. Мне жаль инспектора Конати. Она действительно прошла через ужасное испытание. Но я не готова ради этого пожертвовать своим сыном. Она хочет обеспечить безопасность Зака, но не понимает, что, копаясь в наших жизнях, подвергает его той самой опасности, от которой пытается уберечь. Я сделаю все возможное, чтобы ее остановить. Даже если придется разрушить ее карьеру. После звонка в полицию я пошла в ванную, смыла в унитаз таблетки и завязала волосы в тугой узел, чтобы не выбивалось никаких соблазнительных волосков. Нельзя больше расклеиваться. Я должна себя контролировать. Жалость к себе и разрушительные компенсаторные механизмы никуда меня не приведут. Я нужна Заку. Дверь кабинета открывается, и на пороге появляется управляющий директор хирургического отделения Кит Монтегю. «Мы вас ждем, доктор Джонс». Он пропускает меня вперед, и я вижу ряд столов, за которыми сидят члены правления больницы. Они смотрят. Они ждут. Я встаю и вхожу в комнату. Монтегю быстро мне улыбается. Я не знаю точно, что это означает. Что он на моей стороне? Или что жалеет меня? Я выхожу из женского туалета с салфетками, заткнутыми под мышки. Лицо у меня покраснело и покрылось пятнами от волнения. Косметику буквально смыло потом. Может быть, ответы на их вопросы и звучали спокойно и взвешенно. Я отрепетировала каждое слово и каждую фразу. Но тело не умеет лгать. Кто угодно превратился бы в комок нервов в такой ситуации. Неважно, виноват он в чем-то или нет. Я все время себе это повторяю, надеясь, что рано или поздно сама смогу в это поверить. Но, тем не менее, последний их вопрос по-прежнему звенит у меня в ушах. «Как вы полагаете, вы могли бы или хотели бы сделать что-то иначе во время операции?» «Нет», — говорю я сама себе, выходя в фойе. «Я бы сделала это еще раз, если бы понадобилось». На улице солнце жарит так, как будто и не было холода последних недель. Душный воздух бьет меня по щекам, как пощечина. Я иду по дорожке, огибающей больницу, глядя на часы и ускоряя шаг. Я уже на 20 минут опаздываю на встречу с Марго. Если она вообще придет. Дойдя до мусорных баков, чувствую, что салфетки у меня под мышками насквозь мокрые, а лицо покрывают капельки пота от волнения и жары. Я быстро сворачиваю за угол, задержав дыхание. Ее там нет. Черт. Я хожу взад и вперед, чувствуя, как закипает ярость и борясь с желанием пнуть мусорный бак. Я была уверена, что она примет мои правила. Но она, конечно, сбежала. Трусиха. Несмотря на вымогательство и шантаж, Марго была моей единственной надеждой. Только над ней у меня был контроль. Сейчас кажется невозможным, чтобы я смогла вернуть Зака домой без ее помощи. Я чувствую, как что-то падает на землю у моих ног, опускаю взгляд и вижу тлеющий сигаретный бычок. Марго стоит неподалеку, сложив руки и многозначительно ухмыляясь. «Запаниковала?» — спрашивает она. Я бы вздохнула с облегчением, если б не знала, как ее это порадует. «Не обольщайся», — отвечаю я, пытаясь снова принять хладнокровный вид. Я понервничала из-за встречи с членами правления. «Оно и видно», — говорит она. «У меня тут было время подумать». Сердце у меня начинает биться. «Господи, ну что еще?» «Ты подвергла меня опасности», втянув в свои неприятности. «Ты бы не оказалась в таком положении, если бы не попыталась меня шантажировать, Марго». У нее вырывается смешок, она проводит языком по губам, как будто пытаясь сдержаться и не сказать то, что ей хочется сказать. Она подходит ближе и останавливается в метре от меня. «Если хочешь, чтобы я ради тебя побегала, мне нужно больше 50 штук». «У меня больше нет. Я хочу не денег». Она молча смотрит на меня, растягивая напряжение, пока меня не начинает тошнить. «Да Господи Боже, говори уже! Кольца! Ко...» Я открываю рот и злюсь на себя за то, что продемонстрировала ей свою слабость. «Я не слишком дорожу этими кольцами. Мне подарил их предатель Иврун. Но они воплощают собой всю жизнь Зака». «Они тебе не больно-то и нужны теперь», — говорит она. «Ты отдашь мне помолвочное кольцо, когда я накопаю информацию про Шабира, и обручальное, когда все это закончится». У нее на лице расплывается злобная улыбка. «Я ее за это ненавижу». «Ладно, но тебе придется отработать каждое пенни». Я открываю сумку и сую ей документы. Это копия истории болезни Шабира. Она берет у меня бумаги и кладет к себе в сумку. Я хочу сегодня же вечером знать, как Шабир был с этим связан. «Что? Это безумие? Как я...» «Меня это не касается. И если хочешь получить мои кольца и мои деньги, придется поработать. Мой сын уже достаточно долго ждет. Ты принесла телефоны?» Она достает черную коробку и передает ее мне. «Я немного зарядила его в машине. Здесь написан мой номер». Я вырываю у нее коробку, приложив чуть больше сил, чем следовало бы, и сую к себе в сумку. «Хорошо». Мы стоим в неловкой тишине, не зная точно, что нам теперь надо сказать. Мы обе обозначили свои условия, обе знаем, чего хочет другая. И явно не доверяем друг другу. «Ну давай, иди уже», — говорю я. «Тебе еще деньги отрабатывать». Во взгляде у нее появляется неприязнь. Я смотрю, как она без единого слова поворачивается и исчезает за углом. Я не собираюсь больше давать ей денег. Даже если захотела бы, не смогла бы. Я не могу продать никаких ценных вещей, потому что еще не закончился развод. И хотя у меня есть отложенные деньги, их недостаточно. Со своего счета я смогла снять только 10 тысяч. Я уже отдала ей половину, а другую половину сохранила на случай, если она потребует еще, чтобы заткнуть ей рот. Но больше она от меня не получит. Мне нужно только убедиться, что она не замечает, что происходит, пока не будет уже слишком поздно. Я пообещала бы ей все, что угодно, если бы это помогло вернуть Зака в целости и сохранности. И теперь думаю, не собирается ли и она меня кинуть. Если я хочу выпутаться из всего этого невредимой, мне нужно предвосхищать каждое ее действие. Я всегда должна быть на шаг впереди.